требовали посещать церковь. Она здесь не приносила ни утешения, ни тепла, и, пожалуй, являлась еще одним местом, где нужно было все время быть начеку. Они вышли одни из первых. Сама Эмилина спускалась бы с паперти медленно, но Фанни пустилась бегом, и ей поневоле пришлось присоединиться к подруге. Домой они возвращались другой дорогой, шли по какой-то улице, застроенной с двух сторон пансионами. Почти все прохожие были мужчины, и Фанни сказала, что они здесь и живут. Кто с семьями, а кто по одному, как девушки в пансионе. Когда подошли к концу улицы, какой-то молодой человек окликнул Фанни из окна, и она помахала в ответ. «Постой!» — крикнул он. «Я сейчас выйду! Поболтаем!» «Это Билли Скут», — объяснила Фанни. «Он работал со мной в часальне на фабрике корпорации «Бут». Тут она хихикнула. Его там прозвали Билли Скука. Стоило ему проработать неделю на одном месте, как делалось скучно, и он просил, чтобы его куда-нибудь перевели. Он, наверное, и до сих пор у Бутта, ведь это буттовские дома», — закончила она, кокетливо поправляя шляпку и шаль. Эмилина не знала, что делать. Было неясно, хочет ли Фанни, чтобы она осталась и участвовала в разговоре. «Может быть, мне вернуться уже к миссис Басс?» Стоять просто так посреди улицы было неловко. Мужчины шли мимо, поглядывая на них. Дома в Фаэте никто не позволил бы себе таких взглядов. Дома все было по-другому. Льюку, например, нравилась Анна Кэмп, но каждый раз, когда она оказывалась рядом, он смотрел только себе под ноги. «Как хочешь», — ответила Фанни. «Увидимся за обедом». И она показала Эмилине, как ей вернуться на Мэри-Мак-стрит. Эмилина пошла в указанном направлении и, немного не доходя до угла Мэри-Мак-стрит, встретила Хильду, Эбби и Лидию, возвращавшихся из епископальной церкви святой Анны. Немного поодаль шли еще три незнакомые Эмилине, пансионерки миссис Басс. «Ага», — сказала одна из них, не потрудившись даже понизить голос, «если идешь в церковь с мисс Фанни Бартлетт, домой возвращаешься в одиночестве». Эмилина смутилась, не зная, что и ответить. «Не надо дразнить Эмилину. Она ведь понятия не имеет, о чем вы толкуете», — бросила через плечо Эбби. «Ну так тогда пусть узнает», — вставила Хильда и, обернувшись к Эмилине, спросила. «Вы как возвращались? Вдоль домов корпорации Бут?» Эмилина кивнула. Шедшие сзади девушки захихикали. Эмилине хотелось узнать, в чем дело, но не было никакого желания слышать дурное о Фанни. «Да на ней и шляпка Фанни!» — воскликнула одна из девушек со смехом. Эмилина почувствовала, что краснеет. Стыдиться ей было нечего, но тон задевал за живое. «Давайте не будем вредничать», — сказала Хильда. «Мисс Хильда, как всегда, учительствует», — заметил кто-то. Но Хильда взяла Эмилину под руку и крупным шагом пошла вдоль по улице. Они быстро опередили на несколько ярдов остальных девушек, повернули еще раз за угол и оказались уже совсем недалеко от пансиона миссис Басс. «А что плохого в шляпке Фанни?» — спросила Эмилина. «Дело не в ее шляпке. Дело в ее поведении. Она чересчур легкомысленно ведет себя с мужчинами. Болтает со всяким, кто только заговорит». «Так вот оно что!» Оказывается, манеры, так восхищавшие Эмилину, на самом деле навлекли на Фанни всеобщее неудовольствие. Эмилина совсем запуталась. Конечно, она вернет Фанни шляпку, как только увидит ее. Но что потом? «Что же теперь делать?» — спросила она у Хильды. «Тебе решать», — ответила та. Но помни,